И тогда Аладдин выступил вперед и сделал так, как научил его магрибинец. Он потянул плиту, и плита поднялась с полной легкостью, когда он назвал свое имя, имя своего отца и матери и другие имена, о которых говорил магрибинец. И он сдвинул плиту с места и отбросил в сторону. И когда он поднял плиту, под ней оказалось подземелье с лестницей в 12 ступенек. «О, Аладдин, — сказал магрибинец, — соберись с мыслями, сын моего брата. Прислушайся к моим словам и сделай все, что я тебе скажу, ничего не упуская. Спустись со всей осторожностью в это подземелье, и когда ты достигнешь его дна, то найдешь там помещения, разделенные на 4 четверти. В каждой четверти ты найдешь 4 кувшина с червонным золотом, серебром, золотыми слитками и другими драгоценностями, но берегись, о дитя мое, дотронуться до которого-нибудь из них, и не приближайся к ним, и не бери ничего. Иди вперед, пока не дойдешь до 4-й, последней четверти помещения. И, проходя мимо каждой четверти, ты увидишь, что она подобна целому дому, и найдешь в ней, как и в 1-й четверти, кувшины с золотом, серебром, золотыми слитками и другими драгоценностями. Но иди мимо всего этого, и не давай твоей одежде или подолу коснуться какого-нибудь кувшина или даже стены, иначе ты погибнешь. Берегись. И еще раз берегись, дитя мое. И не давай твоей одежде коснуться чего-нибудь в этом помещении. Входи туда побыстрее и остерегайся останавливаться, чтобы посмотреть. Берегись и еще раз берегись задержаться хоть на одной ступеньке. Если ты сделаешь не так, как я говорю, то будешь сейчас же заколдован и превратишься в кусок черного камня. А когда ты достигнешь 4-го помещения, то увидишь там дверь. Положи руку на дверь и назови твое имя и имя твоего отца, как ты только что назвал их над плитой, и дверь тотчас же откроется. Из этой двери ты пройдешь в сад и увидишь, что он весь украшен деревьями и плодами. Выйди через сад на дорогу, которую ты увидишь перед собой, и пройди по ней расстояние в 50 локтей. Ты увидишь там портик с лестницей, около 30 ступенек, и увидишь, что вверху портика висит зажженный светильник. Поднимись по лестнице, возьми светильник, погаси его и вылей масло, которое в нем есть, а потом положи светильник в карман и не бойся, и не опасайся, что масло запачкает тебе платье. А когда будешь возвращаться, не страшись сорвать с дерева что-нибудь, что тебе понравится, ибо все, что есть в саду и в сокровищнице, станет твое, раз светильник в твоих руках.